Глава 25. Елена. Елена Анатольевна, прошу вас, соберитесь и расскажите еще раз, что произошло в ту ночь, когда вы убили Джана Абаева Артура Марковича, своего мужа. Сжала руки в кулаки и, закрыв глаза, сделала вдох и выдох. Снова вдох и выдох. Посмотрела на следователя. Этот мужчина выглядел как добряк, улыбался сочувственно, иногда шутил, предлагал воду, чай, кофе. Весь из себя такой душка. Но я усвоила урок и теперь была слишком умной, чтобы попасться на этот крючок, купиться на внешность добряка. Я всем своим нутром чувствовала фальшь в его наигранном дружелюбии. Следователь тяжело поднялся со стула, отчего тот грустно заскрипел. Еще бы! Необъятный живот, свисающий через ремень ментовских брюк, и по-женски огромная задница. Блестящая лысина, прикрытая реденькими темными волосюшками, и даже не второй, а третий подбородок. Такому человеку явно лень шевелиться. Ему бы поскорее закрыть дело и желательно кого-нибудь посадить. Но нет, со мной этот номер не пройдет. «Чай или кофе будете?» — поинтересовался этот жердяй. «Благодарю. Нет», — произнесла негромко. Мужчина пожал необъятными плечами и налил кофе из кофеварки в грязную чашку. Сделал большой шумный глоток и, погладив себя по животу, вернулся на место. Потом открыл дело и достал несколько фотографий, положил их передо мной. «Рассказывайте, не стесняйтесь», — сказал он. Сглотнула, глядя на кровавые снимки. Меня замутило. Интересно, что будет, если меня вырвет прямо на его стол? Отодвинула от себя фотографии, не желая смотреть на труп Артура, и сказала: «Я уже вам, и не только вам, много раз говорила, что произошло в ту ночь, и я не понимаю, почему вы снова и снова меня допрашиваете, будто считаете виноватой, хотя я жертва». Следователь вздохнул и смерил меня пристальным взглядом, словно старался проникнуть в самые сокровенные мои мысли. И едва он открыл рот, чтобы что-то сказать, как дверь в его кабинет резко распахнулась, ударился о стену и вошел... Нет, не вошел, а ворвался мой адвокат, разъяренный и готовый разорвать следователя пополам. Леонид Викторович Ханов. Мужчина 50 лет, просто зверь, на этот раз в хорошем смысле. В общем, мастер своего дела. «Елена, я же просил вас не ходить на встречу без меня», — рявкнул он. Схватил стул и поставил его рядом со мной. Сел и демонстративно вытащил из портфеля какие-то бумаги. «Ознакомьтесь, господин следователь, здесь материалы с видеокамер, а также отпечатки, которые принадлежат и Джанабаеву Артуру, и его брату Талгату Джанабаеву. Моя клиентка говорила правду, и здесь все доказательства, которые ваши специалисты почему-то проигнорировали. Плюс ко всему, ребята из убойного отдела нашли ту самую женщину и команду, работающую с ней. Если вы запамятовали, я говорю о той женщине, что выдавала себя за мою клиентку». «Вы сомневаетесь в нашей компетенции?» Следователь попытался скрестить руки на груди, но у него не вышло. Он положил их на живот и смерил моего адвоката взглядом, в котором сквозил неприкрытый скептицизм. Я тоскливо вздохнула и закрыла глаза. Кто бы знал, как я от всего устала. «Я сомневаюсь в вашей порядочности», — заявил Леонид Викторович. «Ведь известно, что моя клиентка — наследница огромного состояния, а некоторые лица, которые были весьма с вами щедры, не хотят, чтобы она его получила. Не так ли? Ваше начальство ведь еще не в курсе». «Вы мне угрожаете?» — следователь прищурил и так маленькие глазки, заплывшие жиром. «Я говорю как есть. На вас я уже написал жалобу и напишу еще одну по поводу того, как вы без моего ведома вытащили Елену Анатольевну из клиники для повторной дачи показаний. Моя клиентка прошла через страшное потрясение и меньше всего нуждается в том, чтобы ей напоминали о произошедшем». «Вы преувеличиваете», — стушевался толстяк. «Напротив, я слишком корректно выражаюсь. Не будь здесь Елены Анатольевны, я бы вам по-другому объяснил». Пока мужчины пререкались, я вытащила снимок из папки моего адвоката, он выскочил наполовину, и я узнала себя. Эта фотография была опубликована в студенческой газете, и даже у меня такой не было. Закрыла рот ладонью. Фотография была аккуратно вырезана и заламинирована. Я открыла папку и обнаружила еще много своих фотографий. На некоторых я была крупным планом, на других — совсем далеко. Это были снимки, которые делал тот, кто следил за мной. Давно, задолго до похищения. И только сейчас я осознала, что лже-Артур выбрал меня целенаправленно. Наши пути пересеклись не случайно. Он помешался на мне, и в тот момент, когда увидел, полностью изменил и мою жизнь. Ханов провел независимое расследование, потому что люди, которые работали с Джанабаевыми, очень не хотели, чтобы я получила наследство. Быть может, я и не стала бы на него претендовать, но когда меня попытались обвинить в том, что я еще до похищения была психически нездоровой и сама начала преследовать Артура, я не выдержала и озлобилась. Раз я законная супруга Артура, ношу его фамилию, подверглась не только физическому, но и моральному насилию, то имею право на значительную компенсацию. В наследство я вступлю через 6 месяцев, и, учитывая этот факт, я и мои родители нашли злого, сильного в уголовных делах и ненавидящего ментов адвоката, который, узнав обо всем, что со мной произошло, заявил, что выиграет это дело. Сумму гонорара он озвучил астрономическую, но дал гарантию, что я могу не волноваться, выплачу тогда, когда действительно стану богатой вдовой. У него был интерес. Если честно, я сначала не верила, что меня могут обвинить. Настолько грязи вылилось на меня и мою семью за 3 месяца, прошедшие с того момента, как я убила Артура, что думала, клеймо позора останется со мной навсегда. СМИ ухватились за сенсацию и караулили мою семью повсюду. Ко мне в клинику тоже пытались пробиться, чтобы взять интервью из первых уст. Все грязное белье, особенно окровавленное, вылезло наружу. И после того, как мой отец слег с инфарктом, я сама озверела и решила бороться. Никому и ничего не оставлю. Все заберу себе. А когда я узнала, что среди людей, которые лили на меня грязь, оказались тот самый Константин и еще парочка важных людей из закрытого клуба, любимого братьями Джанабаевыми, то не стала щадить никого. Я рассказала адвокату о клубе и о том, что там творится. Он пообещал, что займется и этим делом. Сказал и сделал. СМИ были довольны. Такую жирную кость им давно не подбрасывали. На время обо мне забыли, направив вектор интереса к элитному порно-клубу. Меня не щадил никто. Так почему я должна о ком-то плакать? У меня есть мама и отец. Узнав правду, они постарели на 1000 лет за 1 вечер. Да я и сама не могла оправиться. Мне каждый день снились кошмары. Они были настолько реалистичны, что я стала видеть их не только во сне, но и наяву. И голос лже-Артура. Я стала слышать его в своей голове. Его голос и смех. Галлюцинации. Тогда я призналась самой себе и родным, что мне нужна квалифицированная помощь. Я добровольно закрылась в клинике в надежде избавиться от кошмаров. Но мне кажется, что они срослись со мной, стали второй кожей и никогда не отпустят меня. Голос Артура стал моим внутренним голосом. Наверное, я сошла с ума. Пусть. Но я не позволю себя обвинить. Я вернула фотографии обратно в папку, расправила плечи и сказала следователю, уже багровому из-за реплик адвоката Ханова: «Я невиновна, и доказательств тому масса. Надеюсь, наша с вами встреча сегодня была последней». Елена. Уважаемая Елена Анатольевна, прошу вас ознакомиться с письмом и приложением к данному письму, заверенные копии списка всего имущества, которое принадлежало вашему покойному мужу. Так как между вами и Артуром Марковичем не было брачного договора, то согласно законодательству именно вы получаете все, чем владел господин Джанабаев. Ни близких его родственников, ни дальних мы не нашли. Итак, перехожу к делу. Приложенный к письму список включает банковские счета в нашей стране и за рубежом, банковские ячейки, движимое и недвижимое имущество, акции компаний, которыми вы теперь владеете, несколько мелких предприятий и одно крупное предприятие со значительной годовой прибылью. С удовольствием сообщаю вам, что готов, как при жизни Артура Марковича, вести теперь уже ваши финансовые дела. Прошу вас как можно скорее связаться со мной для согласования деталей вступления вами в наследство и обсуждения моих дальнейших полномочий. С уважением. вздохнула и посмотрела на яркое дневное солнце. Погода сегодня была прекрасной. Снова прочитала письмо. Потом сложила его и убрала обратно в конверт. Полгода в клинике пролетели незаметно. Однообразие, полный покой, психотерапия и надежда на светлое будущее должны были излечить меня. Увы, но нет. Я смирилась с этим. Смирилась с тем фактом, что навсегда останусь с искалеченной душой и своими кошмарами, которые так и не отпустили меня. Я ко всему привыкла и со своим состоянием смирилась. Так было до вчерашнего дня. Нет, не письмо встряхнуло меня. Я получила его только сегодня. Вчера рано утром в клинику поступила молодая женщина, которую муж решил вылечить от истерии и затяжной депрессии. Женщина казалась нормальной, пока речь не заходила о ее погибшем ребенке и состоятельном супруге. Тогда она начинала кричать. Не просто кричать, а вопить так, что у меня волосы на голове дыбом вставали и кровь стыла в жилах. А вечером я услышала разговор двух медсестер. Они обсуждали новую пациентку и ее судьбу. Несчастная полгода назад потеряла ребенка, девочку 2 лет. Женщину избил муж. Сильно избил. И он был в такой ярости, что не заметил ребенка и случайно ударил его. Да так ударил, что малышку сразу забрала к себе смерть. Услышав это, я почувствовала, как у меня глаза налились кровью, руки сжались в кулаки. Ублюдка-садиста захотелось задушить собственными руками. Господи, сколько же таких уродов по свету бродит? И почему нет наказания для них? Почему он на свободе, а несчастная женщина теперь мучится и умирает от дикого горя? Подумала о ребенке и вспомнила. Меня передернуло. Когда оказалась на свободе, выяснилось, что я беременна. Срок был очень маленький, и под влиянием сильнейшего стресса у меня случился выкидыш. Страдаю ли я? Нисколько. Я рада, что меня кто-то там наверху хоть от этого несчастья избавил. Каким родился бы этот ребенок? Таким же больным и жестоким, как его отец? И кто был его отцом? Талгат? Или его брат Артур? В любом случае, я не смогла бы видеть этого ребенка. Живое напоминание о том, что со мной случилось. Я не смогла бы даже выносить его. Я знаю, что сделала бы. И благодарю высшие силы за освобождение от этой тяжкой ноши и прошу прощения за то, что отказалась принять маленькую невинную душу. Но это моя история. А у несчастной женщины все совсем по-другому. У нее была семья. Хотя нас объединяют насилие, боль, трагедия и неспособность нормально жить дальше. Глядя на полученное письмо, я сказала себе: «У меня будет долгая и счастливая жизнь. Я ее заслужила и не собираюсь кому-то отдавать или бездарно терять. А карма, если она существует, может поцеловать меня в задницу. Теперь все, что принадлежало Джанабаевым, мое». Я знала, как жить дальше. Знала, что мне делать и куда направить все силы и деньги, которых теперь у меня было неприлично много. Тот проклятый дом, в котором меня держали пленницей, я снесу к чертовой матери. На его месте построю огромный дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. В голове тут же возник план-проект. Я не просто построю убежище. Я найду высоко квалифицированных специалистов, которые будут помогать пострадавшим. Я буду искоренять проблему насилия. Не только в своей стране, но и по всему миру. Чтобы каждый гребаный тиран и садист знал, что его женщине, его жене, его ребенку есть куда сбежать и где укрыться. И есть кому за них постоять, принять и поддержать не только морально, но и материально. А если нужно, дать вторую жизнь, новую личность, новую страну. Я дам им крышу над головой, дам защиту, физическую, юридическую и финансовую. Найду самых лучших докторов, психологов и психиатров, которые помогут женщинам и детям восстановиться, помогут и научат уважать себя, защищать, заложат правильные ценности и приоритеты и научат прощать. Хотя последнее, наверное, невозможно. Но знаю точно, я создам такой центр, такое убежище, которое поможет детям расти, а женщинам жить спокойно и вернуться в большой мир не сломленными, а здоровыми и полноценными личностями. А я? А что я? Вряд ли я смогу жить так, как жила раньше. Но и плевать. Пусть. Зато я оставлю после себя что-то хорошее. Думаю, я нашла отличное применение деньгам семьи Джанабаевых. И пусть эти уроды в гробу перевернутся от моей затеи.